Глава 76. Седа. Шипение гидравлики просигнализировало ей о появлении нового посетителя. Седа поставила путеводитель по Риму на определенное для него место и подумала. Кому в столь закрытом от внешнего мира учреждении, черт возьми, может понадобиться такой путеводитель? Увидев, кто поднимался по ступенькам к ней в автобус, она порадовалась тому, что ее мечты начинают сбываться. Ведь сегодня был ее последний день пребывания в клинике. И Симон сдержал обещание, доставив самых дорогих ее сердцу пациентов в библиотечный автобус. «Рада тебя видеть», — смеясь, поприветствовала она Патрика, который медленно пробирался к ней по проходу. Он выглядел усталым, глаза у него опухли, а начавшие отрастать волосы на голове выглядели как щетина, отнюдь не улучшая его внешний вид. Седа сделала шаг навстречу, намереваясь обнять его. Но он так резко остановился, что она решила пока воздержаться от этого. «Боже мой!» – подумала молодая женщина. «Я так нервничаю, как будто это мое первое свидание, а не последнее прощание». При мысли об этом ее глаза наполнились слезами. Но поскольку ей не хотелось разрыдаться при Патрике, оставалось только говорить. Причем говорить не переставая, подобно водопаду. Это был единственный и лучший известный ей метод, который не позволял потерять самообладание. «Хорошо, хорошо», – затараторила она. «Я знаю, что ты не хочешь этого слышать и, скорее всего, не понимаешь моей радости. Но мне нужно выбраться отсюда. Тебе же придется пережить это. Договорили? Я очень тебе благодарна, честное слово. Спасибо тебе, что ты доверился Симону. Было проведено расследование. Уверена, что ты об этом знаешь. Ясное дело, что именно по его результатам Кассову пришлось уйти в отпуск. Но тут помогли и твои показания. В его компьютере нашли какие-то материалы, и теперь, возможно, против него заведут уголовное дело. Но главное, я свободна». Тут она засмеялась, как возбужденный подросток, в то время как Патрик застыл на месте с неподвижным лицом, словно его разбил паралич. «Ладно, надо продолжать говорить», — решила она. «Нельзя останавливаться, иначе он повернется и уйдет до того, как я выскажу все, что у меня накопилось. Мне жаль, что я не помешала ему так поступить с тобой, Патрик. Ты должен знать, что все написанное в протоколе допроса относительно твоего намерения убить своего сына Йонаса является ложью от первого до последнего слова. Он погиб в результате несчастного случая. А о сауне Кассов все придумал. Просто ему хотелось настроить против тебя Армина, чтобы психопат убил тебя. Ведь ему было известно, что Вольф ненавидит людей, которые умышленно мучают детей. Помнишь, я пыталась предупредить тебя в кафетерии?» Тут она снова засмеялась, но на этот раз менее естественно, а потом продолжила. «Но сейчас это уже не важно. Важно то, что благодаря тебе Кассов остался в прошлом, а меня выпускают. И за это тебе огромное спасибо». С этими словами она подошла к нему и обняла его заметно похудевшее тело. Однако Патрик никак не отреагировал. Как и во время ее бурного монолога, он продолжал стоять неподвижно. А в объятиях молодой женщины сделался даже еще более каменным. Заметив апатию Патрика, Седа отпустила его и отступила на шаг. Только после этого Патрик Винтер произнес свои первые слова. «Мне кажется, что вы меня с кем-то перепутали». Седа, не в силах сдержать поступившие слезы, проглотила образовавшийся у нее комок в горле, смахнула с глаз прядь волос и удрученно произнесла. «Да, скорее всего так. А что еще оставалось ей сказать?»